Гюстав Флобер «Простая душа». В течение 50 лет жительницы Пон-Львека завидовали госпоже Обен, хозяйке Фелисите. За 100 франков в год Фелисите готовила, убирала в комнатах, шила, стирала, гладила. Она умела запрягать лошадь, откармливать птицу, сбивать масло и была предана своей хозяйке. Кстати сказать, довольно неприятной особе. Муж госпожи Обен, красавчик, но бедняк, умер в начале 1809 года, оставив ей 2 малышей и много долгов. Тогда она продала свое недвижимое имущество, кроме фермы в Туке и фермы в Живосе, которые приносили не больше 5000 франков дохода, и переехала из дома на Сен-Милен в другой, не требовавший стольких расходов, с давних пор принадлежавший семейству Обен и стоявший за рынком. Этот дом, крытый черепицей, находился между проездом и переулком, выходившим к реке. Полы в доме были неровные, так что все спотыкались. Тесная прихожая отделяла кухню от зала, где госпожа Обен проводила весь день, сидя в соломенном кресле у окна. Вдоль выкрашенной белой краской стены выстроились 8 стульев красного дерева. На стареньком фортепиано под барометром высилась пирамида из коробок и картонок. 2 гобелена с пастушками висели по бокам камина из желтого мрамора в стиле Людовика XV. На самом видном месте находились часы, изображавшие храм Весты. Во всем доме чувствовался легкий запах плесени, так как полы были ниже уровня сада. На втором этаже вы прежде всего попадали в огромную, оклеенную обоями с бледными цветочками комнату барыни, где висел портрет барина в шигальском костюме. Она сообщалась с комнатой поменьше. Там стояли 2 детские кроватки без матрасов. За этой комнатой находилась всегда запертая гостиная, заставленная мебелью в чехлах. Оттуда коридор вел в кабинет. Полки, с 3 сторон окружавшие письменный стол черного дерева, были завалены книгами и бумагами. 2 панно на шарнирах с рисунками пером, пейзажами, написанными гуашью и гравюрами Одрана, напоминали о лучших временах и о былой роскоши. На 3-м этаже окошко, выходившее в луга, освещало комнату Фелисите. Фелисите вставала на рассвете, чтобы не пропустить ранние обедни, и работала до вечера без передышки после ужина, когда посуда была уже убрана, а дверь заперта накрепко, она засыпала головешки золой и с четками в руках садилась у очага подремать. Так упорно, как она, не торговался никто. Что же касается чистоты, то блеск ее кастрюль приводил в отчаяние других служанок. Она была экономна, ела медленно, подбирая пальцем крошки хлеба со стола. Этого хлеба в 12 фунтов весом, который она пекла только для себя, ей хватало на 20 дней. Круглый год наносила ситцевый платок, сколотый сзади булавкой, чепец, под который она подбирала волосы, серые чулки, красную юбку, а поверх кофты надевала фартук с нагрудником, как у сиделки. У нее было худое лицо и пронзительный голос. Когда Фелисите исполнилось 25 лет, ей давали 40. После 50 года уже не накладывали на нее своего отпечатка, всегда молчаливая, державшаяся прямо, с неторопливыми движениями. Она напоминала деревянную статую и делала все как автомат. В ее жизни, как и у всех, была любовь. Ее отец, каменщик, сорвался с лесов и разбился. Потом умерла мать. Сестры разошлись кто куда, а ее взял к себе фермер и заставил ее совсем еще маленькую девочку пасти коров. Она мерзла в своих лохмотьях, припав к земле и пила воду из луж. Ее колотили ни за что, ни про что, и в конце концов прогнали за кражу 30 су, которых она не брала. Она поступила на другую ферму птичницей, и знакомые завидовали ей, потому что хозяева относились к ней хорошо. Однажды августовским вечером, ей было тогда 18 лет, знакомые взяли ее с собой на вечеринку в Кольвиль. Ее сразу же оглушили, ошеломили пеликанье деревенских скрипачей, фонарики на деревьях, пестрые костюмы, кружево, золотые крестики, толпа танцующих, подпрыгивавших в такт. Она скромно стояла в сторонке, и вдруг к ней подошел нарядно одетый молодой человек, который до этого курил трубку, облокотившись на дышло повозки, и пригласил ее на танец. Он угостил ее сидром, кофе, лепешками, купил ей косынку и, решив, что она все поняла, предложил проводить ее. На краю овсяного поля он повалил ее, она перепугалась и стала кричать. Он ушел. Как-то вечером, решив обогнать медленно двигавшийся по дороге в Бомон большой воз с сеном, она задела платьем колесо, и тут она узнала Теодора. Он подошел к ней, как ни в чем не бывало, сказал, что она должна все ему простить, потому что он тогда козырнул не по чину. Она не знала, что ответить, и хотела убежать. Но он заговорил об урожае, назвал знаменитых местных жителей. Его отец переехал из Кальвиля на ферму в Эко, так что они теперь соседи. «А!» – протянула она. Он прибавил, что его семья хочет, чтобы он обзавелся своим хозяйством. Правда, его с этим не торопят, и он намерен выбрать себе жену по вкусу. Она потупилась. Он спросил, не собирается ли она замуж. Она улыбнулась и сказала, что нехорошо насмехаться над ней. «Да я и не думаю». Левой рукой он обнял ее. Она не вырвалась и продолжала идти. Он замедлил шаг. Дул легкий ветерок, сияли звезды, впереди покачивался огромный воз с сеном. Четверка лошадей тащилась, поднимая пыль. Потом лошади сами свернули направо. Он снова обнял ее. Она скрылась во мраке. Неделю спустя Теодор уговорил ее прийти к нему на свидание. Они встречались в глубине дворов, за стеной под одиноким деревом. Она не была наивна, как барышня, животные просветили ее. Рассудок и врожденная порядочность удержали ее от падения. Ее сопротивление распалило Теодора, и чтобы утолить свою страсть, а, быть может, это у него было искренне, он предложил ей выйти за него замуж. Она боялась поверить ему. Он дал ей страшную клятву. Вскоре он принес ей печальную весть. В прошлом году родители наняли за него рекрута, но теперь его со дня на день могут призвать. Мысль о военной службе приводила его в ужас. Эта трусость служила для Филиста доказательством его любви к ней, и она еще сильнее полюбила его. Ночью она удирала к нему на свидание, и Теодор мучил ее своими опасениями и своей настойчивостью. В конце концов он объявил ей, что сам пойдет в префектуру узнать, как обстоят дела, и в следующее воскресенье между 11 и 12 ночи все ей расскажет. В назначенный час она побежала к своему возлюбленному. Вместо Теодора ее поджидал один из его приятелей. Он объявил, что больше ей не придется встречаться с Теодором. Чтобы избавиться от воинской повинности, он женился на богатой старухе, на госпоже Леусе из Тука. Ее охватило отчаяние. Она повалилась на землю, кричала, призывала Бога, и одна одинешенька проплакала в поле до самой зари. Потом она вернулась на ферму и объявила, что хочет уйти. В конце месяца она взяла расчет, завязала все свои пожитки в платок и пошла в Пон-эль-Век. У трактира она разговорилась с дамой во вдовьем чепце, которая как раз подыскивала себе кухарку. Девушка мало смыслила в этом деле, но она высказала такую готовность и такую нетребовательность, что госпожа Обен в конце концов объявила: «Ну хорошо, я вас беру». Через четверть часа Фелисите выдворилась у нее. Первое время ее приводили в трепет царивший здесь стиль дома и память о барине. Ей казалось, что Поль, которому было 7 лет, и Виргиния, которой только что исполнилось 4, сделаны из драгоценного материала. Она таскала их на спине, как лошадь, но госпожа Абен запретила ей беспрестанно целовать их, и это глубоко ее огорчило. И все же Фелисите считала себя счастливицей. Ее скорбь потонула в этой тихой заводе. По четвергам собирались друзья дома поиграть в бастон. Перед их приходом Фелисите приготовляла карты и грелки. Гости являлись ровно в 8 и расходились около 11. По понедельникам каждое утро старьевщик, живший в проулке, раскладывал на земле железный лом. Затем городок наполнялся гулом голосов, к которому примешивались ржание лошадей, блеяние ягнят, хрюканье свиней и сухой стук колес. Около полудня, когда базар был в полном разгаре, на пороге появлялся высокий старый крестьянин с крючковатым носом, в фуражке, сдвинутый на затылок. Это был жифосский фермер Робелен. Немного погодя появлялся тукский фермер Лейбар, приземистый краснолицый толстяк в серой куртке и в сапогах со шпорами. Оба предлагали кур или сыру. Фелисите всякий раз выводила их на чистую воду, и, преисполнившись уважения к ней, они удалялись. Издавна госпожу Абен навещал ее дядя, маркиз де Гренанвиль, дотла разорившийся и живший в Флезе, на последнем клочке, оставшемся от его владений. Он всегда являлся к завтраку с мерзким пуделем, который пачкал лапами мебель. Маркиз изо всех сил старался сохранить аристократические замашки и даже приподнимал шляпу каждый раз, когда говорил «мой покойный отец». Но привычка брала вверх, и он пил стакан за стаканом и отпускал двусмысленные шутки. Фелисите деликатно выпроваживала его. «Да будет вам, господин де Гримонвиль, до свидания!» и запирала за ним дверь. Зато она охотно отворяла двери господину Буре, старому поверенному. Его белый галстук и лысина, жабо, широкий коричневый сюртук, манера нюхать табак, изгибая руку, весь его облик вызывал у нее смущение, какое мы испытываем при виде людей необыкновенных. Он вел все дела о барыне, и, запершись в кабинете барыни, сидел у нее часами. Он больше всего на свете боялся уронить себя, питал безграничное уважение к судейским и был уверен, что знает латынь. Чтобы приохотить детей к занятиям, он подарил им географию в картинках. На картинках были изображены разные части света. Людоеды с перьями на голове, обезьяны, похищающие девушку, бедуины в пустыне, охота с гарпуном на кита и так далее. Поль объяснил Фелисите, что нарисовано на картинках. Этим и ограничилось ее образование. Учил детей Гюйо, бедняк, служивший в мэрии, отличавшийся красивым почерком и точивший перочинный нож о сапог. В хорошую погоду семья Абен рано утром отправлялась на ферму в Жефос. Двор фермы полого спускался вниз, дом стоял в глубине, море издали казалось серым пятном. Фелисита доставала из корзины холодное мясо, и все завтракали в комнате рядом с кладовой, где стояло молоко. Это была единственная комната, уцелевшая от прежней дачи. Ветер трепал оставшие обои. Госпожа Обен, подавленная воспоминаниями, опускала голову. Дети не смели проронить ни звука. «Ну, играйте, играйте», — говорила она. Не убегали. Поль забирался на гумно, ловил птиц, бросал камешки в лужу, колотил палкой по огромным винным бочкам. Так он изображал барабанный бой. Виргиния кормила кроликов и, мелькая кружевными панталончиками, собирала васильки. В один из осенних вечеров они возвращались домой лугами. Молодой месяц освещал часть неба над излучинами тука, точно шарф колыхался туман. Быки, лежавшие на траве, спокойно глядели на четырех прохожих. На третьем лугу быки встали и окружили их. «Не бойтесь», — сказала Фелисите. Бормоча что-то вроде заклинания, она погладила по спине того быка, который подошел особенно близко. Бык отскочил, другие последовали его примеру. На следующем лугу послышался страшный рев. Это ревел бык, которого они не заметили в тумане. Он ринулся на женщин. Госпожа Абен бросилась бежать. «Нет-нет, не надо так быстро». Все-таки они ускорили шаг. Сзади громко сопел бык, и его сопение все приближалось. Копыта, как удары молота, били по земле, и вот он пустился вскачь. Фелисите обернулась. Она принялась обеими руками вырывать дерн вместе с землей и швырять быку в глаза. Бык нагнул морду и, потрясая рогами, дрожа от ярости, злобно заревел. Госпожа Абен в отчаянии тщетно пыталась перелезть с двумя малышами через высокую изгородь на краю выгона. Фелисите все отступала, продолжая засыпать быку глаза землей. «Скорее! Скорее!» — кричала она. Госпожа Белл столкнула сперва Виргинию, потом Поле в канаву, сбежала сама, начала карабкаться по противоположному склону и, наконец, с огромным трудом вылезла наверх. Бык, брызгая слюной в лицо Фелисите, прижал ее к чистокоду. Еще секунды он забодал бы ее. Но она успела проскользнуть между кольями, и громадный бык в недоумении остановился. В Пон-эль-Веке об этом событии говорили много лет. Фелисите, однако, не возгордилась. Ей даже в голову не приходило, что она совершила подвиг. Все ее мысли занимала Виргиния. От испуга Виргиния заболела нервным расстройством, и доктор, господин Пунар, прописал ей морские купания в Трувиле. В те времена туда мало кто ездил. Госпожа Абен навела справки, посоветовалась с Буре и начала собираться в дорогу так, как если бы ей предстояло далекое путешествие. Накануне отъезда на тележке Льебара были увезены чемоданы. На следующий день Льебар привел двух лошадей, на одной из которых было дамское седло с бархатной спинкой, а на другой – некое подобие сиденья из свернутого плаща. Госпожа Обен уселась на этот плащ сзади Льебара. Фелисите взяла к себе Виргинию, а Поль сел верхом на осла, которого им дал господин Лешептуа с условием, чтобы за ослом был отличный уход. Дорога была ужасная. 8 километров они ехали 2 часа. Лошади то вязли в грязи по самые бабки, вскидывая задом, выкарабкивались, то спотыкались, попадая в выбоины, то перепрыгивали через рытвины. Кобыла Ильебара внезапно остановилась. Он терпеливо ждал, когда она двинется, и рассказывал о владельцах имений, расположенных при дороге, вводя из своих рассказов мораль. Когда же они проезжали в Туке мимо дома, на окнах которого стояли горшки с настурциями, он, поведя плечами, сказал: «Тут живет некая госпожа Люсе. Нет, чтобы взять молодого парня». Фелисите не расслышала конца фразы. Лошади пустились рысью. Осел поскакал. Они обогнули забор и увидели 2 мальчуганов. Чтобы не попасть в навозную жижу, они ступили прямо на порог дома. Увидав хозяйку, старуха Ильебар проявила бурную радость. Она подала завтрак, состоявший из филе, рубцов, кровяной колбасы, фрикасе из цыпленка, пенистого сидра, фруктового торта и слив водки. И все это приправлялось комплиментами барыни, которая отлично выглядит, барышни, которая стала красавицей, и господину Полю, который стал совсем молодцом. Причем не были забыты и покойные дедушка с бабушкой, которых Льебары знали, так как служили у нескольких поколений семьи Обен. Ферма казалась такой же старой, как сами Льебары. Потолочные балки прогнили, стены почернели от копоти, пол был серым от пыли. В дубовом поставце хранились всевозможные орудия, разная утварь, кувшины, тарелки, оловянные миски, капканы для волков, ножницы для стрижки овец. Огромных размеров клизма насмешила детей. На всех 3 дворах фермы под каждым деревом росли грибы, а на сучьях виднелись пучки омелы. Несколько пучков сбросил на землю ветер. Они снова принялись и гнулись под тяжестью ягод. Неровные соломенные крыши, напоминавшие коричневый бархат, выдерживали самую сильную бурю. Но каретник разваливался, госпожа Абен обещала принять меры и приказала седлать. До Трувили они добирались еще 30 минут. Караванщик спешился, чтобы перевалить Экор, утес, нависавший над лодками. Через несколько минут они уже входили во двор Золотого Ягненка, стоявший в конце набережной гостиницы старухи Давид. Виргиния сразу почувствовала себя лучше, так благодотворно подействовали на нее перемена климата и морские купания. У нее не было купального костюма, она плавала в рубашке. Няня переодевала ее в домике таможенного надсмотрщика, которым пользовались купальщики. После полудня они, взяв с собой осла, уходили за черные скалы по направлению к Энеквилю. Вначале тропинка подымалась по холмистой долине, похожей на лужайку в парке. Потом тянулась по плоскогорью, где пастбища сменялись пашнями. Вдоль дороги, среди разросшего колючего кустарника, возвышался астролист. Кое-где сучи сухого дерева вычерчивали зигзаги в голубом воздухе. Отдыхали почти всегда на лугу, между Давилем слева и Гавром справа, прямо против моря. Оно сверкало на солнце, гладкое, как зеркало, и такое спокойное, что его рокот был еле слышен. Чирикали невидимые воробьи, и все это накрывал необозримый небесный свод. Госпожа Абен шила, подле нее Виргиния что-нибудь плела из камышинок. Фелисите набирала целые охапки лаванды. Поль скучал и просился домой. Иногда, перепрыв на лодке тук, собирали ракушки. После отлива на берегу оставались морские ежи, водоросли, медузы. Дети бегали, сились поймать хлопья пены, уносимые ветром. Сонные волны накатывали на песок и растекались по всему берегу. Берег простирался, насколько хватало глаз. Но со стороны суши границей ему служили дюны болота, широкого луга, похожего на ипподром. Когда они возвращались этой дорогой, перед ними с каждым мгновением рос на склоне холма Трувиль, и все его дома, одни побольше, другие поменьше, казалось, весело разбегались кто куда. В чересчур жаркие дни они не выходили из дому. Ослепительно яркое солнце протягивало световые полосы между планками жалюзи. Из селенки не доносилось ни звука. Внизу на тротуаре ни души. Разлитая повсюду тишина усиливала ощущение покоя. Вдалеке стучали молотками конопатчики, заделывавшие подводную часть судов. Резкий морской ветер доносил запах смолы. Любимым их развлечением было смотреть, как возвращаются баркасы. Обогнув буи, баркасы начинали лавировать. Паруса спускались на 2/3, парус фок-мачты надувался, как шар, и баркасы, скользя среди плеска волн, двигались вперед, доходили до середины гавани, и здесь внезапно падали якоря. Немного погодя, суда причаливали. Моряки бросали через борт трепещущую рыбу. Их ожидала вереница повозок. Женщины в ситцевых чепцах хватали корзину, обнимали мужей. Как-то одна из них разговорилась с Фелисите. И немного погодя, сияя от радости, Фелисите вошла в комнату. Она встретила сестру. Настази Барет, жена Леру, появилась у них с грудным ребенком, правой рукой ведя еще одного. А слева, подбоченившись, шел третий, маленький юнгов, надетый на бекрень матросской шапочки. Через четверть часа госпожа Абен выпроводила ее. Настази с детьми вечно попадались ей на глаза, то на пороге кухни, то во время прогулок. Муж не показывался. Фелисите привязалась к ним. Она купила им одеяло, белье, печку. Они беззастенчиво эксплуатировали ее. Эта слабость Фелисите злила госпожу Абен. К тому же ее коробила развязность племянника Фелисите, который называл Поле на «ты». И так как Виргиния начала кашлять, а погода испортилась, то госпожа Абен вернулась в Пон-Эльвек. Господин Буре помог ей выбрать колледж. Лучшим считался Каннский. Туда-то и поместили Поля. Поль со всеми простился весело, его радовало, что он будет жить с товарищами. Госпожа Абен решилась на разлуку с сыном в силу необходимости. Виргиния все реже и реже вспоминала о нем. Фелисите скучала без его беготни, но у нее появилось новое занятие. Начиная с Рождества, она стала каждый день водить девочку на уроки закона Божия.